Глава 20. Я не рискнул спускаться по дороге, шел по руслу реки и какими-то звериными тропами. К полудню я выбился из сил и, укрывшись от знойного солнца в тени скалы, поспал часа два, подложив под голову обмотанный курткой автомат. Ближе к вечеру, пошатываясь от усталости, я добрел до небольшого селения Зеравшан, где в первом попавшемся дворе попросил еды и ночлега, представившись солдатом миротворческой дивизии, отставшим от колонны. Спал я плохо, чутко реагируя на малейший шорох, и до рассвета не выпускал оружие из рук. Хозяева, несмотря на мою явную нервозность и диковатый внешний вид, отнеслись ко мне очень мило. Утром накормили шурпой и помидорами и наотрез отказались взять деньги. Из Зеравшана до Душанбе я доехал на попутке, ввалился в гостиный номер, где отсутствовал всего 2 дня, с каким-то благоговением оглядел чистую комнату с кроватью, засланной белоснежным бельем, креслами, журнальным столиком, на котором еще лежали мои черновики с рисунками гринперосовского логотипа, с желтыми шторами, плывущими по волнам теплого сквозняка, идущего из приоткрытой балконной двери. Я стащил с себя одежду и надолго застрял в ванной. Потом, отмытый, посвежевший, гладко выбритый, я сидел в кресле и любовно потерял детали магнума. Собирал и снова разбирал его, любуясь черной тяжелой игрушкой. Из куска веревки я связал что-то вроде уздечки, в которую вложил пистолет и подвязал куртки под мышкой. Осмотрел себя в зеркале, поднял руки вверх, опустил, присел, наклонился, лег на пол. Пистолет держался на веревочной петле достаточно надежно, и достать его было легко. Я придвинул к себе телефон, начал накручивать код Москвы и домашний телефон Анны, но в последнее мгновение передумал и опустил трубку в гнездо. В дверь постучали, и прежде чем открыть, я спрятал под подушку пистолет и автомат, смахнул со стола промасленную ветошь. На пороге стояла сухощавая женщина, одетая в какое-то странное платье до самого пола, очень напоминающее рыболовную сеть. «Вы Вацура? Я не ошиблась?» – спросила она, протягивая мне бумажный квадратик. «Тогда срочно позвоните по этому номеру». Я осмотрел ее с ног до головы. «А вы, простите, кто?» «Дежурная по этажу», – ответила она таким тоном, словно мой вопрос ударил по ее самолюбию. Я глянул на листок. 6 цифр телефонного номера. Ни имени, ни фамилии. «А кто вас спросил об этом? Кому звонить? Я здесь, собственно, уже никому не нужен». Дежурная пожала плечами. «Не знаю, кому вы нужны, а кому не нужны. Можете не звонить, мне все равно». Она повернулась и пошла по коридору, громко цокая каблуками. Рыболовная сеть колыхала за ней, как фата. Я закрыл дверь и снова сел в кресло и минуту рассматривал номер телефона. «Не нравятся мне подобные записочки», — мимоходом подумал я. «Похоже, это штабной номер. Что им от меня нужно? И, собственно говоря, кому им?» Интуиция подсказывала, что ничего хорошего звонок по этому номеру не принесет. Но я уже взялся за трубку. «В конце концов», — придумал я оправдание, — «это может быть строевой отдел. Может быть, мне положена какая-нибудь страховка или справка об участии в боевых действиях?» Мне не ответил незнакомый мужской голос. «Полковник Довгий! Я вас слушаю вас». «Вы просили позвонить», — начал я было, но меня перебили. «Это Вацура? А, на ловца и зверь бежит», — обрадовался полковник Довкий. «Да-да, я очень жду вашего звонка». «Что же это вы пропали, а?» «В каком смысле?» — уточнил я. «В прямом, милый мой, в прямом. Давайте, рулите прямо ко мне. Сейчас я закажу вам пропуск. Записывайте адрес». «Вы полагаете, что в этом есть необходимость?» «Полагаю, что да. И чем вы быстрее приедете, тем будет лучше для вас, уж поверьте мне». Я опустил трубку, некоторое время смотрел на аппарат, словно он сейчас олицетворял полковника Довгого, и попытался разгадать намерения этого человека. Потом подошел к кровати, откинул подушку, сгреб оружие и, приподняв матрас, положил автомат и пистолет под него, заправил постель, утрамбовал матрас, чтобы не было бугра. Я уже подошел к входной двери, взялся за ручку, но что-то удержало меня в последний момент. Было такое ощущение, словно я собирался выйти из номера совершенно голым. Вернулся в комнату, снова разворошил постель, взял магнум и вложил его в веревочную петлю под мышкой. Застегнул куртку, отдернул ее на себе. Сунул в карман паспорт с выпиской из последнего приказа Локтева. «Ну вот, как-то так будет лучше», — подумал я, выходя из номера. Мной вдруг овладело странное чувство, словно я последний раз в жизни шел по этому коридору. Меньше всего я ожидал, что окажусь в военной прокуратуре. Пока мне оформляли пропуск, Я, как всякий в меру законопослушный гражданин, подумал о том, какое обвинение сейчас мне могут предъявить. Скорее всего, Довгий начнет припоминать недавние события на границе, когда я оставил поле боя. Кто-то, значит, оказал мне недобрую услугу и накатал донос. Кто? Игнатенко? Комбат? Командир полка? Но что на самом деле сказал мне Довгий, шокировало меня своей неожиданностью и кажущейся абсурдностью. «Заходите!» — пригласил меня в кабинет. «Садитесь!» Это был совершенно лысый, но с густыми черными бровями полковник. Роста выше среднего, смуглый, сухощавый. Движения его были плавными и, как мне казалось, таили в себе скрытую угрозу. Я сел в кожаное кресло по другую сторону стола и ждал, пока полковник оторвется от своих бумаг. Наконец он поднял свои мохнатые, как гусеницы, брови, снял очки в тонкой оправе и пристально посмотрел на меня. «Ну что?» — задал он вопрос, на который я даже при должном желании не мог ответить. Полковник, впрочем, удовлетворился моим молчанием, зашнуровал папку, которую изучал, отложил ее в сторону. А перед собой положил еще совсем новый, плохо разработанный на сгибе скоросшиватель, раскрыл его и стал перелистывать бумаги. Я не мог прочесть ни слова, но заметил, что там было три документа, подписанных от руки, разными почерками и чернилами, предписания и еще какие-то бумаги. «Неважны ваши дела», — сказал Довгий. «Видите?» И он постучал рукой по скоросшивателю. «На вас заведено уголовное дело». Круто он начал. «А вдруг я человек нервный, сердце слабое, и после таких слов хлоп и готов?» Я не сводил взгляда с его черных мохнатеньких глаз. Довгий выжидал паузу, рассматривая мое лицо. Это должно быть профессиональная привычка. Особая мера поведения. Говорить не совсем приятные вещи и при этом наблюдать, как меняется физиономия у собеседника. Наверное, полковнику было приятно. Он не дождался от меня града вопросов, невнятной рваной речи и восклицаний, и вбил гвоздь по самую шляпку. За самовольный выезд из Душанбе. Иными словами, за уклонение от службы. Статья очень серьезная. Нельзя сказать, что у меня гора свалилась с плеч, но некоторое напряжение спало. Я тотчас усмехнулся. Эх, родная армейская бюрократия. И здесь все напутали и перевернули с ног на голову. «Чего это вы головой качаете?» – удивился полковник. «Будьте отрицать, что...» – он цепил очки и посмотрел в папку. «Что 20-го числа самовольно покинули пределы гарнизона, в данном случае Душанбе?» «Нет, это отрицать я не буду», – ответил я. И все-таки уклонения не было, потому что 20-го я уже был уволен из армии. «Что вы говорите?» — покачал лысый головой полковник. «Снова обратимся к делу. Вот выписка из приказа. Цитирую. На основании закона о прохождении контрактной службы, так-так, считать контракт, номер, дата, недействительным и полагать в отцу руки Андрея Андреевича, уволенным со службы по статье такой-то на основании приказа командира части от 22 сентября сего года, подписано в РИО командира войсковой части, заверено начальник строевого отдела. От 22-го, повторил он, поворачивая папку так, чтобы я мог увидеть выписку. Я не поверил своим глазам. «Да, это действительно любопытно», — признался я, доставая из нагрудного кармана выписку из приказа, подписанного Локтевым. «А как тогда объяснить вот это?» «Что это?» Довгий взял у меня выписку, положил ее на стол рядом с той, которая была подшита, стал крутить головой, сличая документы. «Странно», — бормотал он. «Вы меня озадачили. Это все же получается два приказа на увольнение. Но какому верить?» «На этот вопрос нетрудно будет ответить, если вы скажете мне, кто дал вам команду завести на меня уголовное дело». «А вот это, гражданин Вацура, уже дело не ваше», — сухо ответил Довгий. «Хорошо. Тогда позвоните в строевой отдел. Пусть там отыщут приказ, подписанный Локтевым, и зачитают его от начала и до конца». «Давайте позвоним», — на удивление быстро согласился Довгий. Поднял трубку, попросил телефонистку соединить со строевым отделом. Когда ему ответили, представился и попросил поднять все приказы об увольнении за 20 сентября. Что ему ответили, я, естественно, не услышал, но лицо полковника вытянулось. «Вот как?» — растерянно ответил он. «И как долго они там пробудут?» «Ах, вот как. Ну что ж, извините». Он положил трубку и развел руками. «Неувязка, Кирилл Андреевич. В связи с самоубийством Локтева в штабе работала комиссия из Москвы, ворошила всю его служебную деятельность, и приказы, которые он подписал за последнюю неделю, увезла с собой в Москву». Я повторил вопрос, который полминуты назад задал Довгий в телефонную трубку. «И как долго они будут ворошить его служебную деятельность?» «Пока не будут выяснены мотивы и обстоятельства самоубийства». «А на это уйдет неделя?» «Может быть, неделя». или месяц?» «Все возможно», — охотно кивнул полковник. «И как в таком случае вы намерены поступить со мной?» Полковник вздохнул, стал щелкать замком скоршевателя, передвигать папки, тетради, авторучки, лежащие на столе. «Вы должны меня арестовать», — помог я ему. «Видите, как хорошо, что вы сами все знаете». Я невольно привстал. Полковник насторожился. Улыбка, застывшая на его лице, вмиг слетела. Скулы напряглись. Он оперся руками о край стола, будто тоже намеревался вскочить со стула. Переборов нахлынувшее на меня волнение, я сказал: «Тогда я вам вот что скажу, полковник. Я скажу вам, что будет дальше. Вы отправите меня в следственный изолятор. И пока я буду там сидеть, приказ, подписанный Локтевым, на мое увольнение бесследно исчезнет. Я потребую, чтобы вы допросили двух работниц строевого отдела, ту, которая печатала приказ, и ту, которая носила его на подпись Локтеву вечером 20 числа. Но обе женщины в один голос скажут, что не помнят такого, чтобы Локтев подписывал приказ на увольнение Вацуры. Адвокат ничего не сможет сделать, чтобы оправдать меня, но до суда дело не дойдет. При невыясненных обстоятельствах я повешусь в камере на альпинистском шнуре, который невесть каким образом попадет в КПЗ». «Кирилл Андреевич!» Довгий откинулся на спинку стула и стал теребить дужку очков. «Во-первых, сядьте и не волнуйтесь. Во-вторых, ответьте мне, почему у вас такие мрачные прогнозы? Если вы уверены в своей правоте, то вам нечего волноваться. Я немедленно пошлю запрос в Москву. Наличие или отсутствие приказа Локтева подтвердят мне буквально через 2-3 дня». «Этого приказа не окажется в папке», — твердо повторил я. «Вы хотите сказать, что какой-то злоумышленник вытащит его из папки? Но зачем? Кому надо сажать вас в тюрьму?» «Что вы молчите? А насчет свидетельских показаний служащих – полный абсурд. Женщины в самом деле я допрошу, заранее предупредив об уголовной ответственности за дачу ложных показаний». «За большие деньги, полковник, не то что какого-то Вацуру. Родину, не задумаясь, продадут». «Вот что», – Довгий посуровил, – «хватит мне здесь предположения строить. Меня интересуют только факты. Я не могу сделать вывод об отсутствии состава преступления, исходя из ваших глупых гипотез». Он поднял трубку телефона. «Алло, коммутатор? Комендатуру?» «Пожалуйста». «Кто спрашивает?» «Полковник Довгий из военной прокуратуры. Мне нужен наряд патруля». У меня не было времени на раздумья. Отчаяние едва не парализовало волю. Казалось, что я уже не в силах найти выход из создавшегося положения. Но рука, будто сама расстегнула пуговицу куртки, скользнула внутрь и нащупала нагревшуюся от моей груди рукоятку магнума. Я вытащил пистолет. Не так красиво, как получалось в гостинице, слишком узкая петля не сразу отпустила ствол. Глушителем прижал клавишу на телефонном аппарате и, вытянув руку, нацелил ствол в середину лысого черепа. Он на секунду застыл с трубкой в руке, затем, бледнее, медленно опустил ее в гнездо телефона. «Ну, Кирилл Андреевич», — изменившимся голосом произнес он, — «это вы зря. Об этом вы очень пожалеете. Считайте, что вы сами закопали себя по горло в дерьмо». «Пусть будет так». Я попятился к двери, не опуская пистолета. Закрыл дверь на замок, подошел к полковнику. «Сейчас вы заведете новое уголовное дело. Только не знаю, хватит ли у вас на это скоршевателей. Томов 20, обещаю. Поднимайте трубку, звоните коменданту аэропорта». «Безумец», — прошептал Довгий, протягивая руку к телефону. «Мне вас искренне жаль». «Алло, коммутатор?» «Коменданта аэропорта». Он прикрыл микрофон ладонью, поднял на меня глаза. «Что вы хотите? Говорите сразу». «Сегодня должен взлететь черный тюльпан. Поинтересуйтесь у коменданта, есть ли у него заявка или накладная из госпиталя на груз 300. Пусть зачитает вам фамилии погибших». Полковник думал над тем, что я ему сказал, пронизывая меня своими черными глазами. Потом перевел взгляд на ствол пистолета. «Хорошо», — кивнул он. «Только уберите пушку. У вас дрожит палец, и мне не очень хочется, чтобы произошел случайный выстрел. Хватит одного, так сказать, самоубийства». «Что?» — выдохнул я. «Что вы сказали? Еще одного самоубийства? На что вы намекаете?» «Ни на что», — зло ответил полковник. «Мне говорить с комендантом или нет?» Я до боли сжал зубы и опустил руку с пистолетом. Губы Довгого перекосила короткая усмешка. Он прижал трубку к уху. «Алло, Саша?» «Здравствуй, дорогой. Это Довгий тебя беспокоит». Быстро взял себя в руки, с некоторой долей зависти, подумал я. Даже голосом не выдает волнения. «Скажи мне, пожалуйста, черный тюльпан в плане на вылет стоит?» «Сегодня в 18.00». «Нет, бога ради, мне никуда лететь не надо, тем более таким бортом. Меня интересует, что вы там в заявке из госпиталя?» «7 гробов, понятно. А фамилии можешь назвать?» Так, Локтев — это само собой. Умаров, Ниязов, Сапармутаров. Откуда эти хлопцы? Погранцы? Полковник выразительно посмотрел на меня, мол, запоминай. Так, еще трое. Гусев, Искренко, Марыч. Откуда они? 201-я. Это в ту ночь, когда духи заставу жгли? Ага, понял. Ну, спасибо, Саша. Я снова нажал клавишу на телефоне. Пальцы в самом деле у меня дрожали. И дышал я так часто и глубоко, словно только что пробежал 100-метровку. Ну вот мы и приплыли, с трудом произнес я. Вот теперь все ясно. О чем вы, поморщился Довги? О том, полковник, что в черный тюльпан, кроме мертвецов, сегодня загрузят мертвую душу. Господи, все гениально просто. Еще один из тех немногих ящиков, которые ни одна таможня в мире не проверяет. И почему я не догадался об этом раньше? Вы бредите? Участливо спросил Довги. Никакого Гусева, понимаете, ни живого, ни мертвого в моем взводе не было. И в ту ночь погибло только 2 солдата из 201-й. Я собственными глазами видел убитых. Должно быть, вы сильно заблуждаетесь. Если бы вы почаще так заблуждались, то, может быть, они не чувствовали себя хозяевами положения. Я взглянул на часы. Скоро полдень, у нас не так много времени. Вызывайте машину к подъезду. Сейчас мы с вами поедем в госпиталь, и я покажу вам нечто любопытное. «По-моему, мы несколько отклонились от темы», — сказал полковник, откидываясь на спинку кресла и закидывая ногу на ногу, показывая тем самым, что не намерен куда-либо ехать. «Ваши мертвые души к делу не относятся. Вынужден повторить, на вас заведено уголовное дело, и до окончательного расследования всех обстоятельств вы обязаны находиться под стражей. Одумайтесь, сдайте оружие, это в ваших же интересах. Если вам в самом деле известны какие-либо факты правонарушений, то об этом можете подробно написать на мое имя». Затрещал телефон. Полковник протянул руку, но я опередил его и прижал трубку к аппарату. «Не трогать!» Довгий пожал плечами, мол, «Ваша воля!» и закурил. Звонки раздражали. Я поднял трубку и тотчас снова опустил ее. Довгий явно тянул время. Он не успел представиться дежурному по комендатуре и попросить выслать патрульный наряд. После этого связь оборвалась. Не из комендатуры ли сейчас пытались дозвониться? Как бы в самом деле выслали наряд? Полковник с удовольствием демонстрировал мне свое спокойствие. Он считал, что уже полностью овладел ситуацией, а я проиграл по всем статьям. Когда он затягивался, то прикрывал рукой усмешку. Он не боялся меня и, должно быть, предвкушал громкий процесс. У меня оставалось всего 5 патронов. Их надо бы сэкономить, но для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, пришлось выстрелить. Я нажал курок в тот момент, когда Довгий коснулся сигареты края пепельницы. Пистолет глухо щелкнул, тяжелая хрустальная пепельница брызнула во все стороны осколками, полированная щепка, оторвавшаяся от края ствола, упала на подоконник. Полковник вздрогнул, а с опозданием отдернул руку, растерянно провел ладонью по щеке, оцарапанной стеклом. Я сделал шаг, встал за его спиной и приставил ствол к затылку. «Вы сами понимаете, что мне уже нечего терять», — сказал я. «Поэтому иду ва-банк. Если вы сейчас не выполните мои требования, я вас убью». Ну вот, стоило всего лишь раз продемонстрировать возможности Магнума, как человека словно подменили. «Хорошо», — быстро ответил полковник. Я заметил, как напряглись мышцы его шеи. Он поверил, что я могу в него выстрелить. «Вызвать машину?» «Да, потребуйте срочно, немедленно». «Хорошо, я все сделаю». Он взялся за телефон, попросил соединить его с парком. «Немедленно машину к подъезду, и я уже выхожу», —